Глава 12. 1. В середине марта позвонил Илья, спросил: «На праздник к Соне придете в воскресенье?» «Приду», — сказала Марго. «С вас кило сыра, 16 свечек и тортик». В воскресенье в 4 часа Марго стояла у фонтана. Илья появился внезапно, ниоткуда, словно сдернул шапку-невидимку. Прошел мимо, спросил, не глядя на Марго: «Хвостов нет?» «Вроде нет». Он ушел в сторону остановки, она пошла следом. Ехали долго, дважды пересаживались. Стемнело, и Марго окончательно перестала понимать, куда они едут. Просто сидела и смотрела на кроличью ушанку Ильи, мелькающую между чужими спинами. Смотрела, не отрываясь, и все равно прозевала. Едва успела выскочить следом за ним в темноту узкой длинной улицы. Илья ждал. Из-за угла вынырнули еще 2 парней и девушка. Поздоровались с ним за руку. Вместе они прошли до конца улицы, свернули во двор большого дома с закрытыми ставнями, поднялись на крыльцо. Илья постучал условным стуком. Дверь отворили. В темных сенях Марго сбросила пальто в большую груду одежды, лежавшую прямо на полу. Сменила сапоги на туфли. За дверью смеялись, разговаривали, пели люди. Она поправила на ощупь без зеркала волосы, одернула юбку и вошла вслед за Ильей в комнату. Прямо за дверью веселый парень в белом махровом халате, на который были приклеены разноцветные бумажные звезды, вручил ей картонный клоунский колпак и детскую погремушку. В большой, низкой, жаркой комнате пили, пели, говорили и смеялись 30, не меньше, все в колпаках, многие в непонятных нелепых нарядах, в масках, в смешных пластмассовых очках с носом и усами, вроде тех, что надевают на новогодних карнавалах. Она привычно поискала глазами Женю с Яшей, вспомнила, что позавчера они уехали в Москву и сейчас уже гуляют по Вене, наверное. Из шума и гама вдруг вынырнул рыжий парень, тот, что провожал ее с Жениной свадьбы, сказал радостно: «Привет, а мы тут Пурим отмечаем». Он был уже основательно пьян, и Марго поморщилась. Он заметил, изрек назидательно, покачивая пальцем перед ее носом: «В Пурим надо пить! Адлоеда, понимаешь?» И снова исчез в мелькании лиц, нарядов и голосов. Высокая худая женщина, похожая на породистую лошадь, подошла к Марго, протянула ей пластмассовую синюю кружку с вином, сказала пьяно: «Я Инна, а ты?» «Ри-на», принимая кружку, ответила Марго. Было смешно оставаться трезвой, и она опрокинула кружку одним махом. Женщина одобрительно улыбнулась. «Ша, евреи!» — крикнул кто-то в глубине комнаты. «Ша, начинаем Пурим, шпиль! Артисты ко мне, остальные на пол! Стульев на вас не напасешься!» Народ начал усаживаться. Марго в узкой нарядной юбке с трудом опустилась на пол рядом с Инной. У дальней стены возле печки за подвешенной простынкой копошились и хихикали. Потом простынку отдернули. На резном стуле с высокой спинкой сидел полный человек с приклеенной мочальной бородой в темной длинной накидке и бумажной короне. В руках он держал обернутую фольгой лыжную палку. Человек стукнул палкой об пол, требуя тишины, и заговорил: «Случилось это давным-давно, в дни вавилонского пленения в далекой стране Персии. После смерти царя Кореша правителем Персии стал я, Ахашверош, бывший царский конюший. Я царствую от Индии до Эфиопии над 127 народами. Весь мир находится под моей пятой, и все евреи планеты живут в моей империи. Сегодня, на 3-й год своего царствования, я устроил пир для всех своих министров и слуг, для начальников войска персидского и медийского, для всех вельмож и сатрапов». 2 парня в жилетках из золотой бумаги вынесли и поставили стол, покрытый тяжелой до пола бархатной скатертью. На столе в большой цветной миске лежали бутафорские фрукты. Несколько человек, одетых смешно и странно, Один в милицейской фуражке, второй с настоящей спортивной шпагой на боку, третий в женском шелковом халате с попугаями, сели за стол. Люди вокруг Марго смеялись, узнавали знакомых, хлопали. Появилась царица. Немолодая, дородная, очень сильно накрашенная женщина долго и громко скандалила с царем, кричала «Ой-вей!» и была уведена за печку парнями в жилетках. Царь стукнул палкой об пол, велел ее казнить и найти ему новую жену. Из-за печки выскочили 5 девушек в купальниках, зрители застонали от восторга. Царь выбрал высокую, красивую девушку, так увешанную браслетами, цепочками и кулонами, что каждое движение ее отзывалось тихим звоном. Девушка ушла за печку и вернулась в длинном вечернем платье. Марго не понимала, но смотрела и слушала жадно, взахлеб, запоминала имена, чтобы потом найти, почитать. Странное чувство не оставляло ее, будто она заглядывала, щурясь и плохо видя из темного коридора в залитую светом комнату. Вышли 2 парня в челмах из полотенца и в синих рабочих халатах, подпоясанных толстой бельевой веревкой. У одного веревка была покрашена в зеленый цвет. Царь объяснил, что это Мордехай, дядя его новой жены Эстер, и Аман, его главный визирь. Мордехай отказался поклониться Аману. Оскорбленный Аман топнул ногой и потребовал истребить всех евреев 13 числа месяца Адар. Мордехай воздел руки кверху и ушел за печку. Эстер пригласила царя и Амана на пир и призналась, что она еврейка. Царь поцеловал ей руку и приказал вместо евреев повесить Амана и назначить главным визирем Мордехая. Мордехай вышел из-за печки в шикарном, расшитом золотом бухарском халате и такой же тюбетейке. Ахашверош, просидевший все представление не вставая, поднялся на ноги, снова ударил лыжной палкой в пол и крикнул: «Празднуйте же, евреи, праздник Пурим! Пейте и веселитесь, Адлоеда, и будьте как Мордехай!» Поднялся ужасный гам, все шумели, кричали, топали ногами, трясли погремушками. Тут же пошла по кругу быстрая темноволосая девушка с подносом, на котором лежали треугольные пирожки, густо посыпанные маком. «Что такое Адлоеда?» — спросила Марго у Инны, все еще сидевшей рядом. «Питье до забытия!» — хихикнула Инна. «Пойдем выполним заповедь!» С трудом поднявшись, она ушла. Из-за печки начали выходить артисты, все еще в костюмах, но с пластмассовыми кружками в руках. «Почему праздник сегодня?» — спросила Марго у сидевшего рядом человека в клоунском двухцветном костюме и с красным шариком на носу. «Сегодня 14-го Адара», — сказал он, — «по еврейскому календарю». «А год какой?» 5744-й, подумав, ответил клоун. Красные точки на его щеках уехали к ушам, и Марго поняла, что он улыбается. Не клоунской нарисованной, а настоящей улыбкой. Она вздохнула. Чем больше она узнавала об этой странной жизни, в которой все было другое, другой язык, другие праздники, другой календарь, тем меньше ее понимала и тем сильнее хотела понять. «А история эта когда случилась?» «Какая история?» «Ну, Пурим, Эстер, Ахашверош». Он посмотрел на нее с веселым изумлением, сказал: «Глубоко вы копаете. Не могу точно сказать, слишком пьян. Ахашверош — это Артаксеркс, кажется. 2000 лет с хвостиком». «А почему надо напиваться?» «Не напиваться, а пить и радоваться. Пурим — это праздник победы добра. Один усатый товарищ тоже умер в Пурим, кстати». «Откуда вы все это знаете?» «Отовсюду», — пожал он плечами, вставая. «Дедушки, бабушки, родители, книжки». «Какие книжки?» — хотела спросить Марго, но он уже ушел. Заиграла музыка. Люди поднимались с пола, становились в круг. Марго тоже втащили, заставили выпить еще одну кружку плодово-ягодного, прицепили в хвост человеческой змеи, что вертелось пестрым быстрым кольцом по комнате. Что-то распахнулось в ней, раскрылось, словно щелкнул какой-то замок, и люди вокруг уже не казались чужими. И песня была понятной. Такие простые слова. Гадоль — большой, Еладим — дети. Она знала их все и подпевала магнитофону. И праздник был настоящий, древний, не просто назначенный кем-то день армии или женщины или труда. Она сбросила каблуки, распустила волосы и ведьмой понеслась по кругу в бешеном танце, забросив руки на плечи соседям и чувствуя их руки на своих плечах. Остаток вечера прошел в пестром тумане. Из тумана иногда выныривали люди, что-то говорили ей, она что-то отвечала. Все смеялись, пили, ели треугольные печенья, которые никак не кончались, и танцевали, танцевали, танцевали. Домой она возвращалась с Инной. Ночью подморозило, на холоде обе быстро протрезвели, шли молча. Инна шагала быстро, Марго едва поспевала за ней. Вдруг Инна остановилась, спросила: «Ты в Бога веришь?» «Не знаю», — растерялась Марго. «Скорее, нет». «Я тоже не верю. А в Израиле все верят». «Ну, не все уж, наверное». «Большинство. Как я буду там жить?» «Так не уезжай». Инна не ответила. Они долго шли молча, но когда дошли до города, когда показались трамвайные рельсы и фонари встали ровным четким пунктиром, Инна заговорила. «В 5 классе мы в музей природы ходили на экскурсию. Я тогда маленькая была, ниже всех в классе. Пришли в отдел, где чучело. Слоны там, тигры, обезьяны, самое интересное. А девчонки встали стеной, меня не пускают, мне не видно ничего. Ну, я в сторону отошла, подруга моя со мной отошла. Так учительница нас обратно привела. Я ей сказала, что мне не видно, а одна девочка говорит: «А что тебе видеть? Вы, евреи, и так, как обезьяны, волосатые, кривоногие, и всюду лезете». И все как засмеются. «А учительница что?» «Сделала вид, что не слышала». «Может быть, и в самом деле не слышала. И потом, дураки всегда есть». «Дураки? Нет, они не дураки». «Да если бы дураки. Я тебе еще расскажу». 16 лет с братом и родителями в Крыму отдыхала. Там мальчик был местный. На велосипеде очень красиво ездил, всякие штуки классные выделывал. Я все смотрела, смотрела и влюбилась. Он мне записку через брата передал. Начали мы встречаться на пляже, в парке. На велосипеде он меня катал. За руки держались. Первая любовь, понимаешь, лето, море. Трепет, романтика. А потом он пришел и говорит: «Правда, что твоя фамилия Голдблад?» «Да», — говорю, «правда». Он говорит: «Мама запретила мне с тобой дружить, извини». И убежал. Плакал, когда бежал, я видела. «Тоже дурак?» «Трус». «Это дура, тот трус. Хорошо рассуждаешь. Только жизнь сложнее. У меня медаль была золотая, 1-е место на Олимпиаде по биологии. Но меня 3 года в медицинском срезали. Санитаркой в больнице отработала, с 3-го раза поступила по большому блату плюс трудовой стаж 3 года. Но я не об этом даже. Я участковым педиатром работаю. У меня на участке в прошлом году эпидемия дифтерии началась. Частный сектор, заозерники, черт знает кто привез, откуда. Полно народу заразилось». Я начальнице поликлиники говорю, мол, эпидемическая опасность. А она мне говорит: давай справляться своими силами. Если заявим эпидемию, у всех будут неприятности. У тебя в первую очередь. Участок же твой. Я ей кричу: да вы что, это же дифтерия. Сегодня на участке 5 случаев, а завтра уже 25 будет. Если вы не объявите, говорю, я сама на санэпидстанцию пойду. А она на меня смотрит так печально, красивая такая русская женщина. И говорит: ну скажи мне, Голдблад, почему это вам всегда больше всех нужно? Ничему вас жизнь не учит. Она кто? Марго промолчала. Подъехал трамвай. Они вошли в пустой вагон, сели на холодные сиденья. Окна были сплошь разрисованы инеем. И Марго вспомнила, как Борька объяснял ей, что чем грязнее и поцарапаннее стекло, тем красивее на нем иней. Праздничное настроение улетучилось. Было холодно и грустно, и хотелось спрятаться под одеяло с хорошей книгой и жить там всегда. Приближалась ее остановка. Она встала. Инна ухватила ее за рукав. «Анекдот тебе расскажу, слушай». Приходит мальчик, заплаканный из садика, и жалуется. «Меня назвали жидовская морда». Мама ему велит: «Привыкай. Ты в садике будешь жидовская морда. В школе, в институте, даже в аспирантуре будешь жидовская морда. А вот когда получишь Нобелевскую премию, станешь великим русским ученым». Она засмеялась сухим резким смехом. Марго дернула плечом. «Не смешно?» — спросила Инна. «Мне тоже не смешно, потому что до Нобелевской премии не все дотягивают». «Но можно же противостоять?» Вспомнив Борьку, после паузы сказала Марго. «Ну да, ну да. Достоинство защищать, в суд подавать, в товарищеский. Морду бить. Но бить морду придется всей стране почти. Или уезжать». «У тебя есть вызов?» «Женя обещала прислать. Женю Брюкнер, знаешь?» «Знаю. Мне тоже обещала», — обрадовалась Марго. Она хотела попросить у Инны телефон и адрес, но следующая остановка была ее. Сонный водитель сердился, что она застряла на подножке, и она спрыгнула в предутренний мороз, поежилась и поплелась домой, надеясь, что всегда можно связаться через Илью. После Пурима все завертелось бешеной белкой. То ли Илья был более активен, чем Женя, то ли Марго заслужила чье-то доверие, то ли просто многие уехали, и еврейская эта компания скукожилась до нельзя. Но теперь она ходила куда-нибудь каждые выходные. Концерты со шляпой, в которые все кидали трешки, пятерки, десятки на помощь безработным отказникам. Совместное чтение «Эксодуса», пасхальный седер. Было интересно и немного страшно. У нее не было ни счастливой уверенности многих, что рано или поздно все кончится Израилем, ни желания, чтобы все кончилось именно так. «Ты хочешь уехать?» — спрашивала Ленка, и Марго неизменно отвечала. «Нет». «Тогда зачем ты туда ходишь? Рискуешь? Если тебя там застукают, пиши пропало. Печатать больше не будут». «А меня и так не печатают», — отмахивалась Марго. Это была неправда. Не печатали ее, потому что писала плохо. Два вымученных рассказа о смерти матери и о разводе, что она под Люськиным нажимом отправила в юность, попросту никуда не годились. Она была благодарна журналу за то, что не напечатал. И с тех пор, вот уже больше года, не написала ни строчки. На Люськины уговоры показать ей рукопись второй книги отвечала, что книга еще не дописана. И это тоже было неправдой. Время от времени Марго доставала папку из ящика, перечитывала пару страниц, иногда поправляла слово другое и снова убирала папку в ящик. Что за сила мешала ей отправить рукопись в редакцию, она даже самой себе не могла ответить. Даже ночью под одеялом, в тот миг между явью и сном, когда всплывают неприятные честные мысли, что днем удается запихнуть на дно себя. Но знала совершенно точно. Нельзя. «Так и будешь сидеть младшим библиотекарем», — сердилась Ленка. «Библиотекарь — прекрасная профессия». Вяло то ли огрызалась, то ли оправдывалась Марго. «Я люблю книги». «Прекрасная профессия с прекрасной зарплатой», — саркастически замечала Ленка. «А мне много не надо». «Как я вижу, так тебе после развода вообще ничего не надо. Ходишь общипанной курицей. Если так любишь, зачем разводилась?» «Да не в нем дело», — отмахивалась Марго. «А в чем?» Если бы она знала ответ. Жизнь развалилась на составные. Была библиотека, были еврейские дела, была Ленка. Все вроде было. Работа, увлечение, подруга. Но вместе это никак не складывалось. Жизнь была похожа на плохо сшитое лоскутное одеяло, в котором между лоскутами просвечивала пустота. 2. Первое время после Жениного отъезда Марго подходила к почтовому ящику как к мине, медленно, осторожно, затаив дыхание. Открывала, доставала комсомолку или иностранку, подписку на которую выиграла на работе. Изредка попадалась поздравительная открытка от Лиды или от Гороховой. Еще реже письмо от Катерины. Внимательно, настороженно она оглядывала серую жестяную внутренность ящика и закрывала с облегчением. Вызова не было, жизнь оставалась прежней. Через пару месяцев она решила, что Женя или передумала, или забыла свое обещание. К ящику стала подходить без опасения, и Израиль перестал ей сниться по ночам. Поэтому, достав из почтового ящика длинный голубоватый конверт, она поначалу не испугалась, а только удивилась. Конверт был явно официальный, а она уже давно никуда ничего не посылала и никаких ответов не ждала. Засунув конверт в сумку, она побежала на остановку, проспала и опаздывала. На работе сразу навалились дела, и о конверте она вспомнила только во время обеда. Достала, надорвала, не глядя, вытащила голубоватый лист и подавилась бутербродом. Татьяна Владимировна, вместе с которой они сидели в крохотной подсобке, в читальном зале есть не разрешалось, двинула ей кулаком по спине, принесла стакан воды, спросила участливо. «Опять отказ?» «Отказ!» Ухватившись за слово, как за спасательный круг, сказала Марго. «Опять отказ! Я сейчас приду, Татьяна Владимировна, я только...» Что только, она так и не придумала, просто вышла, почти выбежала из подсобки, чувствуя на себе чужой взгляд, добежала до служебного туалета, заперлась в кабинке, достала из кармана мятый конверт, вытащила такой же мятый голубоватый лист, прочитала. «Согласно вашей просьбе, имею честь сообщить вам от имени министра иностранных дел, что перечисленным лицам будет разрешен въезд в Израиль в качестве иммигрантов. Визы будут выданы, если не окажется медицинского или другого препятствия». Ниже крупными буквами стояло: «Бородина Маргарита Алексеевна, 1952 года рождения». Она аккуратно по складочкам сложила лист и убрала в конверт, умылась, сделала два глубоких вздоха и вернулась в читальный зал. Весь день она работала, не замечая работы. Лица читателей, выдаваемые книги, сделанные запросы, все то, что обычно занимало ее так сильно, что Татьяна Владимировна изумлялась, не понимаю, Рита, что тут такого интересного, все проплывало мимо, смутно различимое, словно сквозь толщу воды. К вечеру она совсем изнемогла и домой, против обыкновения, поехала на трамвае. Дома, поставив чайник на плиту, и, достав из шкафа бутылку Лидии, она вытащила конверт, разложила на столе лист и долго, внимательно его читала. Сначала по-русски, потом на иврите. Отправителем была не Женя, а некто по имени Арье Эшель. Было непонятно, что тут имя и что фамилия. Она взяла словарь Шапира. Теперь он жил у нее дома, возвращаясь в библиотеку только когда намечалась очередная проверка. «Арье — это лев», — сообщил ей Шапира, и она вспомнила, что уже знала когда-то это слово. «Эшель — Тамариск». «Лев Тамарискин» или «Тамариск Львов». Она принялась по третьему разу изучать скупые строчки, думая о всяких мелочах, вместо того, чтобы думать о главном. О главном думать было страшно. Хотелось убрать вызов в самый дальний ящик стола и забыть. Но голубоватый листок, лежавший на кухонном столе, задавал вопрос и требовал ответа. Она посмотрела на него с раздражением, убрала в конверт, сказала то ли ему, то ли себе «не хочу» и отправилась спать, так и не выпив чаю и не открыв Лидию. Против ожиданий заснула она быстро, и всю ночь ей снился Борька. Он плыл по морю, разрезал воду уверенными резкими взмахами, уплывал от нее все дальше и дальше, не оглядываясь, а она молчала, не звала его, не махала ему с берега рукой или шляпой, просто стояла и смотрела, пока он не исчез, не превратился в неразличимую точку далеко на горизонте. Проснулась она в отвратительном настроении, Долго размышляла, не сказаться ли больной, но все-таки потащилась на работу, промолчала весь день, отвечая короткими «да» и «нет» на все вопросы. Татьяна Владимировна сочувственно вздыхала. Потом появилась Люська, расспрашивала, что за отказ, на что и откуда. Марго соврала, что на те же рассказы, только из знамени. Люська нахмурилась, велела Марго взять себя в руки, не позволять личной жизни разрушать ее литературную карьеру, поскольку если она продолжит в том же духе, то и сама Люська начнет в Марго разочаровываться. Выговорившись, она постояла, ожидая ответа. Но Марго молчала, и Люська ушла. Вернувшись домой, Марго засунула конверт в случайно, вслепую, вытащенную с полки книгу. Вернула книгу на полку и несколько дней усиленно не вспоминала о нем. На пятый день, в воскресенье, она не выдержала, вытащила из ящика зеленую тетрадку, открыла, обнаружила, что остался только один чистый лист. Проведя по нему сверху вниз жирную черную линию, она написала слева «за», а справа «против». «Против» — чужая страна, бесполезная в Израиле профессия, чужой язык, который, это она поняла точно за 3 года, никогда, как бы хорошо она на нем ни говорила, никогда не станет своим. «Против» — Ленка. «Против» — 3 могилы на Карачевском кладбище, никому на этом свете не нужные, кроме нее. «Против» — риск, что ее не выпустят, и она останется здесь, но уже не Маргаритой Бородиной, а Риной Рихтер. Это была стыдная мысль. Настолько стыдная, что она закрыла тетрадку, не стала писать никаких «за». Писать не было смысла. Можно было исписать всю страницу разнообразными причинами и поводами, но не уехала бы она из-за колбасы, и даже из-за Лувра и Прада не уехала бы. Настоящих же причин было только 2. Быть собой и быть с Борькой. Ни того, ни другого ей Израиль не обещал. Так ничего и не решив, она позвонила Ленке и напросилась в гости на следующее воскресенье. «Случилось что?» — спросила Ленка. «Ничего плохого», — успокоила Марго. «Расскажу, когда приеду». «Да приезжай, конечно, паковаться поможешь». «Неужели ордер получили?» «Получили!» — закричала Ленка. «Сама не верю!» Неделю спустя, сложив в сумку пижаму, бутылку Лидии и 2 маленьких шоколадки Аленка, купленных по счастливому случаю, Марго отправилась на вокзал. Проходя мимо дома ИТР, она почувствовала привычный уже легкий укол совести. Арнольд все еще был в тюрьме под следствием. При каждой встрече она пыталась расспрашивать Илью, тот долго отмалчивался, но месяц назад, когда они праздновали День независимости Израиля, буркнул, что дело мутное, у Арнольда помимо кассет еще много чего нашли. На вопрос, не стоит ли ей, Марго, сходить в КГБ и объяснить, что кассеты Арнольд делал для нее, Илья отвечать не стал, только покрутил выразительно пальцем у виска. «Но это же правда», — сказала Марго. «Ты что думаешь, если тебя посадят, его выпустят, что ли?» — рассердился Илья. «Вроде умная, так не будь дурой». Он был прав. Совершенно прав. Это же говорил ей и Яша. И все же каждый раз, проходя мимо знакомого желтого дома, Марго вспоминала Арнольда и ежилась от внутренней неловкости. «Ну, рассказывай, кто он?» Едва открыв дверь, спросила Ленка. Спросила с такой надеждой, с такой радостью за Марго, что было ясно, говорить ей сейчас о вызове нельзя. Невозможно. «Нет никакого его», — сказала Марго. «С чего ты взяла? Я просто соскучилась, вот и все». «А я-то обрадовалась», — сказала Ленка, пропуская ее в комнату. «Эх ты! Не могла подругу порадовать? Мы тут одни, между прочим». Серега поехал детей к матери отвозить, чтобы под ногами не путались. Машину на послезавтра заказали. Завод Сереге дает. Так что свобода, подруга, свобода! Хочешь, в киношку пойдем, хочешь, в кафе или дом тяпнем. А хочешь, пошли на новую квартиру, у меня ключи есть». Крошечный коридор был так заставлен ящиками и коробками, что в комнату Марго протискивалась боком. «Собираться же надо», — спросила она Ленку. «А мы в четыре руки быстренько! Я тебе сейчас халат выдам и вперед!» Работали быстро, слаженно. Ленка снимала с полок бокалы, чашки, тарелки. Марго заворачивала их в старые Серегины носки, укладывала в большой фанерный ящик, заталкивала в пустое пространство старые газеты. Ленка болтала, рассказывала о детях, о работе, жаловалась на нового главврача, решившего, что больнице нужна стенгазета и принуждавшего всех туда писать. «Прикинь, я после ночного дежурства еле на ногах стою, мне бы домой, хоть поспать чуть-чуть, скоро уж детей из садика забирать, а этот гад меня в коридоре перехватывает и как пошел нудить. Елена Викторовна, почему вы до сих пор не сдали статью о профилактике бытовых травм? Сейчас лето, физическая активность повышена, это очень актуальная тема. Достал! А я возьми и брякни. Дани Рамирович, тем, кто уже в больнице, моя статья не поможет. А тем, кому могла бы помочь, пока что не в больнице». Так он обиделся ужасно. «Разбушевался, что вы говорите, это не шуточное дело, общественная нагрузка, я вам выговор объявлю!» И обещал написать. «Выговор мне нафиг не нужен. Слушай, а может, ты за меня напишешь?» «Я ж не знаю, о чем». «Да ерунда, это я тебе за раз объясню. Вытирать пол насухо после уборки, покупать домашнюю обувь на нескользящей подошве, не выставлять вперед прямые руки при падении. Если падаешь назад, расставлять руки в стороны. Не вином Ньютона, нечего тут знать особо». «Ну так и напиши, так складно все излагаешь», — засмеялась Марго. «Да не умею я. Там надо всякой воды разводить». «Ладно, напишу». Через 3 часа, упаковав всю посуду, кроме 3 граненых стаканов, 3 алюминиевых мисок и старой чугунной сковородки, они сотворили большую на 6 яиц глазунью. Ленка достала литровую банку соленых огурцов, похвасталась. «Сама солила. С материного огорода. Слушай, тут у Сереги 5 бутылок заначка на завтра. Шоферу еще там с работы его придут помогать загружать-разгружать. Я вот думаю, немного ли им будет 5 бутылок на 4? Я привезла Лидию», — вспомнила Марго. «Ну, давай тогда Лидию. Давай, открывай, тяпни, мы рассказывай. Я же вижу, не просто так ты приехала». «Я...» — начала Марго и не смогла. Выпила густого, сладковатого, пахнущего летом вина и закончила. «Да нечего рассказывать. Настроение плохое, вот и все». «Понятное дело, что плохое», — сердито сказала Ленка. «Живешь в никуда. Ты хоть пишешь что-нибудь?» Марго помотала головой, налила себе еще вина, подняла стакан, рассматривая на свет пурпурно-красную с рубиновым отцветом жидкость. «А почему не пишешь?» «Не пишется. Не понимаю я тебя. Лучшие годы. И на что ты их тратишь? Будь они неладны, все эти твои еврейские дела!» «Почему?» Ставя стакан на стол, спросила Марго. «Почему, будь они неладны?» «Не было бы этого всего. Жила бы как человек. Не развелась бы. Детей бы с Глебом завели. Книжек 10 уже написала бы точно. Была бы знаменитой писательницей. И не знала бы, кто я на самом деле». «Ну и не знала бы. Когда человек чего-то не знает, ему от этого ни холодно, ни жарко». «А родители мои?» «Родителям твоим и подавно ни холодно, ни жарко. Или они тебя в этом кагале так распропагандировали, что ты в Бога веришь?» «Ни во что я не верю», сказала Марго, подчищая корочкой тарелку и не глядя на Ленку. «Дай мне бумагу с ручкой. Буду про травмы писать». Вечером вернулся Серега, привез от матери банку кваса и колбасу. Марго с Ленкой соорудили окрошку. Серега сказал задумчиво, что 5 бутылок на завтра — это с большим запасом. Ленка засмеялась, достала недопитую Лидию. Остаток вечера они провели, распевая песни под Серегину гитару. Потом он ушел ночевать на новую квартиру, а они с Ленкой уместились вдвоем на раскладном диване, как в давние-давние времена. И полночи эти времена вспоминали. Утром приехал грузовик, увез вещи и Ленку с Серегой. Марго осталась одна, вставшая неожиданно просторной малосемейке, вымыла полы, осмотрелась внимательно, не осталось ли где чего, вернула ключи вахтерше и поехала на вокзал. Ленка на вокзал опоздала, и про вызов Марго ей так и не сказала. Еще неделю она носила в себе эту новость как ребенка, все время чувствуя ее внутри, все время думая о ней. Потом не выдержала и позвонила Инне. Встретились в центре, на набережной. «Я тоже получила», — сказала Инна. «Но я решила, еду в Америку. Прекрасная страна, развитая. Не верблюдам хвосты крутить. И молиться не обязательно. Я журнал видела медицинский, один товарищ оттуда привез. Ты себе не представляешь, какая там медицина». «А в Израиле плохая?» «Не знаю и знать не хочу. Я решила, и все. Из большой страны надо переезжать в большую страну. Легче будет привыкнуть. И перспектив больше, и возможностей. И английский я худо-бедно знаю, а закорючки эти до сих пор с трудом различаю. Короче, не вздумай меня отговаривать». «Я и не собиралась». «А ты что решила?» «Пока ничего». «Так давай вместе в Штаты. И легче, и веселей». «Разве ты без родителей едешь?» «Какие родители, не смеши. Мамочка вторую неделю рыдает от моего предательства идеалов, а отец проклясть обещал. Я ему говорю, ты же в это не веришь, Бог, проклятие, это же все опиум для народа». А он дверью так шандарахнул, аж стекло треснуло. «Смеешься?» «Да что мне теперь плакать? Я свое еще в школе отплакала». «Ну так что, едем в Штаты?» «Получается, что ты за хорошей жизнью едешь». «Ну, конечно. А ты зачем?» Честный ответ был «за собой», но это звучало слишком выспренне и пафосно, и Марго промолчала. Америка со всеми ее прелестями, реальными и воображаемыми, была еще одной страной на карте. Там она снова будет чужой, человеком без корней, который ищет за что зацепиться. И в Америке не было Борьки. Хотя, кто знает, может, именно там он давно уже и был. Несколько дней она обдумывала разговор, и чем больше думала, тем яснее понимала, что в Америке ей делать нечего. И тем сильнее становилась потребность почти физиологическая — рассказать кому-то все, выплеснуть, слить, прежде чем оно прорвется само, унесет ее неизвестно куда и как. В четверг перед работой она позвонила в школу и попросила к телефону Нонну Семенну. Липкина была в отпуске. После работы, купив тортик, Марго отправилась без приглашения по знакомому адресу. Ей повезло. Нонна Семенна была дома. Последний раз они виделись на похоронах больше года назад. И за прошедший год Нонна Семенна не то чтобы помолодела, но как-то распрямилась, словно стала выше ростом. Марго она обрадовалась, поставила чайник, сказала, что работает последний год и так уже 7 лет переработала. Пока была мать, нужны были деньги, а теперь она одна и собирается переехать к троюродной сестре в Евпаторию. Та тоже одна. Вдвоем веселее и море. «Море», — задумчиво повторила Марго. «Море — это хорошо». «А у вас как дела?» — спросила Нонна Семенна. «Я получила вызов», — брякнула Марго и ухватилась крепко за край стола, словно боясь взлететь. «Какой вызов?» «В Израиль». Нонна Семеновна быстро, словно обжегшись, поставила чашку на блюдце, спросила. «Уезжаете?» «Не знаю. Мне подруга прислала, они недавно уехали, я даже не просила толком, она сама прислала». «Давно она уехала?» «Почти полгода». «Значит, нравится ей там. Или скучает». Липкина снова взяла чашку, отпила пару глотков, посмотрела искоса на Марго. «Знакомая зовет в Америку», — сказала Марго. «А вы что думаете?» «Не знаю. Вокруг меня все в Израиль собираются». «Кто все?» «Ну, люди, с которыми я иврит учу». «А вы учите?» — удивилась Нонна Семеновна. «Просто вы никогда не рассказывали». Она встала, прошлась по узенькой комнате, совершенно не изменившейся после смерти матери. То же пианино, тот же стол и тот же диван. Марго мешала в чашке давно размешанный сахар, ждала. «Видите ли, Маргарита Алексеевна», — сказала Липкина, вернувшись к столу. «Вы ведь пришли за советом, правда?» «Мама моя любила давать советы. Я не люблю и не умею. Но одно я вам скажу. Я прожила долгую жизнь, и я знаю это точно. Рая нет нигде. Его нет здесь, но его нет и там. Может быть, Америка — самое близкое место к раю, я не знаю. Но вы когда-нибудь жили среди евреев? Вы знаете, как это? Та бездомная жизнь, которой мы живем тысячи лет, она испортила нас. Погромы, унижения, страдания превратили нас в забитых, трусливых, жадных. Мы никому не верим. Мы себе не верим. Мы верим только в деньги, потому что только деньги можно унести в очередное изгнание. Купить на них спасение. Мы живем в постоянном страхе высунуться слишком сильно, и в то же время мы не можем себе позволить ни высовываться, ни быть лучшими. Кому мы будем нужны, если не будем работать лучше всех, знать больше всех? Заветная мечта любого еврея — иметь нейтральную фамилию и правильный пятый пункт. Разве это можно назвать народом? Мы — то, что осталось от нас. Мы несчастные люди, потерявшие корни. Мы и себя рады потерять. Вот только не дают нам, напоминают. «Не все такие», — возразила Марго. «Наверное, не все. Но разве несколько тысяч, даже десятков тысяч, что-либо изменят? Не говоря уж о том, что они уезжают». «Они уезжают в Израиль строить свою страну». «Вы знаете, есть такая старая еврейская шутка, что Израиль построен богатыми американскими евреями для бедных российских, чтобы те к этим не приставали. Вы верите, что можно построить что-то на этом клочке пустыни с врагами на каждой границе?» Она встала, поставила на плиту остывший чайник, заговорила снова. «Если уж мы дошли до анекдотов, вот вам еще один. Встречаются в Черном море два корабля. Один плывет из Одессы в Израиль, другой из Израиля в Одессу. На обеих палубах стоят евреи и кричат друг другу: «Что вы делаете, идиоты?» Марго улыбнулась. Липкина вздохнула, сказала: «Не подумайте, ради бога, что я вас отговариваю. Или уговариваю. Вы принимаете важное решение. И вы мне очень симпатичны. Я просто не хочу, чтобы у вас были ненужные иллюзии. Избранный народ — это, конечно, очень лестно, если в это верить. Но посмотрите, куда привела нас эта избранность». Несколько минут обе молчали. Чайник свистел на плите, и никто не обращал на него внимания. «А вам никогда не хотелось уехать?» — спросила Марго. «Конечно, хотелось. Когда мне было столько лет, сколько вам. Сразу после дела врачей. Но началась оттепель, и люди верили. А потом была эта ужасная война. И в газетах стали писать об Израиле такие гадости. И до сих пор пишут». «Но ведь это неправда». «Может быть, и неправда. Скорее всего, неправда. Но когда ее повторяют столько лет подряд, и ничего другого нет...» «Вы им верите?» «Я никому не верю. Я себе не верю. Я скажу вам страшную вещь. Я рада, что у меня нет детей, что никто не испытает того, что мне пришлось испытать, что я не привела никого в этот мир на унижение и страдания. На мне все кончится. Наверное, вы ждали от меня другого совета, но я не могу его дать. Это было бы нечестно». «Я ничего не ждала», — сказала Марго. «И очень вам благодарна за этот разговор. Он мне очень помог». В понедельник у нее был свободный день. Она достала свою ивритскую тетрадку, нашла список необходимых документов и отправилась в домоуправление. Против всяких ожиданий и без лишних вопросов пожилая спокойная женщина быстро напечатала ей справку о том, что гражданка Бородина М.А. действительно проживает по указанному адресу, задолженности по коммунальным услугам не имеет и нарушений общественного порядка не допускала. Следующей была справка из проката об отсутствии взятых на прокат вещей. Добывала ее Марго 3 дня, специально поменявшись с Татьяной Владимировной сменами, но все-таки добыла. Чувствуя, что сегодня удачный день, она позвонила Глебу. Он ответил не сразу, раздраженным голосом человека, оторванного от важного или приятного дела. «Привет», — сказала Марго. «Извини, что помешала, мне нужно от тебя 2 справки. Первая, что не возражаешь против моего выезда за границу, и вторая, что не имеешь ко мне материальных претензий. Обе надо делать у нотариуса, но я все оплачу». «Ты что, на золотые пески собралась?» «Я уезжаю в Израиль». Он молчал так долго, что Марго не выдержала и повторила. «Уезжаю в Израиль». И на всякий случай добавила. «Насовсем». «А если я не подпишу?» спросил он. «Тогда меня не выпустят». Он снова замолчал надолго. Марго тоже молчала, не желая его раздражать. «У любого нотариуса можно подписать?» наконец спросил он. «У любого». «Подпишу, позвоню», — сказал он и повесил трубку. Позвонил он только через 2 недели, сообщил, что все подписал и оставил у нотариуса. Она должна зайти, заплатить и забрать. Марго поблагодарила, и он тут же попрощался, словно боялся, что из телефонной трубки выпрыгнет на него нечто заразное и опасное. Оставалось самое трудное — работа. Придя в библиотеку на 30 минут раньше, Марго зашла в Люськин кабинет и прикрыла плотно дверь, что было не принято. Люська подняла голову, спросила настороженно. «Случилось что?» «Я... Мне нужна характеристика. Вавир». «А, куда собралась?» — заулыбалась Люська. «Я хочу уехать в Израиль. Насовсем». Люська вскочила, прикрыла ладонью подбородок, словно защищаясь. Марго молчала. «Шутишь?» — выдохнула, наконец, Люська и рухнула на стул. «Что за шутки, дурацкие? Какой Израиль? Где ты и где Израиль?» «Меня усыновили. Мои биологические родители были евреями», — ответила Марго, глядя в пол. «Какие-какие родители? Ты что, приемная, что ли?» «Да». Люська замолчала. Марго глянула из-под тишка. Люська смотрела на нее, приоткрыв рот, прижав к груди сложенные вместе руки и вздернув брови, словно Марго была привидением или зверем редкой породы. «Так ты что, получается, еврейка, что ли?» наконец выговорила Люська. «Получается так». «И ты собралась в Израиль?» «Да». «Почему? Зачем?» «Мне так кажется правильным». Люська издала странный звук и снова встала. «И тебе нужна характеристика?» «Да». «Я должна посоветоваться», — сказала Люська. «Потом тебя вызову, а сейчас у меня работы много». Закрывая дверь, Марго услышала глухой маятниковый звук вращающегося телефонного диска. Люська вызвала ее уже на следующий день, подождала, пока Марго закроет дверь и сядет, сказала сухо. «Значит так, мне велели провести собрание и тебя осудить. Я предлагаю тебе просто уволиться по собственному желанию. Будет проще для всех». «Дай мне характеристику, и я уволюсь». «Я могу тебя уволить, ты знаешь». «За что?» «Повод всегда найдется. Например, книги воруешь». «Какие книги?» «Словарь Шапира. Думаешь, я не знаю? Я все знаю. Просто я не мелочная». «Давай расстанемся по-хорошему», — помолчав, попросила Марго. «Ты даешь мне характеристику. Я через 2 недели по закону ухожу. И больше ты меня не увидишь и не услышишь. Я за тебя уже получила взбучку и больше получать не намерена. Так что, Маргарита Алексеевна, пишите заявление». «Нет», — закусив губу, возразила Марго. «Заявление я, Людмила Кимовна, писать не буду. Хотите, увольняйте». «Эх ты», — сказала Люська. «Я для тебя столько хорошего сделала, а ты мне так платишь». «Разве это моя вина, что требует характеристику?» «Могла сначала уволиться, потом уезжать. Порядочный человек на твоем месте так бы и поступил». «Без характеристики у меня не возьмут документы в Авире». «Вот видишь, решаешь свои проблемы за мой счет». Марго встала и вышла из комнаты, аккуратно придержав дверь. Через день ее уволили с формулировкой «за халатное отношение к библиотечному фонду». Утром, придя на работу, она обнаружила лежащий на столе приказ. Потому как испуганно смотрела на нее Татьяна Владимировна, было ясно, что она знает. Марго прочитала приказ, тщательно сложила его пополам, спрятала в сумочку, выложила на стол принесенный словарь Шапира, забрала свои вещи из ящика стола. Глянула на Татьяну Владимировну, та быстро опустила глаза. И Марго не стала подходить, сказала громко: «Прощайте, Татьяна Владимировна», и ушла. Дома она легла на диван и принялась высчитывать. Нотариус со всеми сборами и пошлинами обошелся ей в 50 рублей. Осталось еще 50 рублей в загашнике в тумбочке на черный день и 60 рублей на сберкнижке, плюс 40 рублей, полученных при расчете. Итого 150. Не густо. Можно растянуть на 2 месяца, а если жить впроголодь, то и на 3. За это время надо найти работу, любую работу, и выцарапать там характеристику любым доступным способом, включая взятку. На взятку нужны деньги, поэтому тратить можно только аванс. Работу нужно найти быстро, еще и потому, что объявят тунеядкой, сошлют, лишат прописки. Она знала этот сценарий. Слышала его от Жени, от Яши, от их друзей. Полежав немного, она села, закрыла окно, включила радио, поймала «Коль Исраэль». Передавали музыкальную программу, дикторша говорила мало, медленно и четко, и все равно понять ее было сложно. Марго попыталась представить, как будет говорить на иврите свободно, не задумываясь, и не смогла. Хотелось плакать. За последние 3 года она пролила больше слез, чем за всю предыдущую жизнь. Достав из шкафа из заднего ряда «Экклезиаста», она открыла наугад, прочитала: «И ублажил я мертвых, которые давно умерли, более живых, которые живут доселе. Облажение их обоих тот, кто еще не существовал, кто не видал злых дел, которые делаются под солнцем». Закрыв «Экклезиаста», она выключила радио и поехала на кладбище к матери. Сначала пошла в еврейский угол, к Шмуэлю и Лее. Даже про себя ей все еще было трудно называть их папа и мама. Постояла, глядя на совсем ушедшие в землю столбики, выпалола крапиву, а одуванчики оставила. Протерла фотографии и сказала им: «Ну вот, собирается ваша дочка в землю обетованную. В память вас всех. Я вас всех знаю. И Рихтеров, и Кроверских». Немного помедлила, прислушиваясь, но вокруг стояла кладбищенская густая тишина. Только вороны каркали в крошечной рощице в дальнем углу. Она вернулась на главную аллею, дошла до знакомой могилы, прополола цветы, смахнула с памятника птичий помет, села на скамейку, пожаловалась матери: «Видишь, как мне без тебя плохо. Все не то, все не так. Ничего не получается». Кто-то окликнул негромко: «Рита!» Она оглянулась. Александра Николаевна, заведующая из материного детсада, шла к ней по дорожке. «А я тут своих навещала, решила к Тонечке зайти. Смотрю, ты часто к матери ходишь?» «Не очень», — призналась Марго. «Ну так что ж, Мертвым мертвое, живым живое. Главное, не забываешь. Как дела-то у тебя?» «Так себе. С работы уволили». «Уволили?» — нахмурилась заведующая. «Это почему же? Поругалась с кем?» «Нет, я в Израиль уезжаю». Она ожидала удивления, возмущения, негодования даже. Но Александра Николаевна только кивнула коротко. «Вы знали?» — поразилась Марго. «Знала. Мне Антонина давно рассказала, когда ты еще совсем крошкой была. Все думала она, говорить тебе, не говорить». «Может, лучше бы не сказала?» «Лучше?» «Не знаю», — пробормотала Марго. «С работы выгнали из-за Авира, а для Авира нужна характеристика с работы. Получается, не остаться, не уехать. Может, вы меня возьмете, Александра Николаевна? Кем угодно, нянечкой, уборщицей, посудомойкой, я все умею». «Я тебя возьму, характеристику тебе напишу, а ты ноги в руки и была такова. Может, еще и не отпустят. Даже если отпустят, это все равно занимает время, полгода, не меньше». «Полгода отработаешь?» «Обязательно», — пообещала Марго. «На любой работе любые дырки можете мной затыкать». Заведующая нахмурилась, постучала носком солидной черной туфли по земле, посмотрела вдаль поверх Марго. Не поворачиваясь, Марго знала, что смотрит она на памятник, на фотографию, на мать. Осторожно, незаметно, Марго скрестила за спиной пальцы и ждала. «Возьму», — решила заведующая. «В Тонечкину память возьму и характеристику дам. Но чтоб ты у меня сидела, как рыбка, никому ни звука, ясно? А если спрашивать будут, почему я к вам пришла, придумаем что-нибудь. Когда выходить?» «У меня отпуск через неделю кончается, вот тогда и выходи». Она подошла к материной могиле, погладила памятник, сказала. «Хороший человек была Антонина. Очень хороший. Праведный. Это ведь она тебе пособила. Встречу нам подстроила. Что, не веришь?» «Ну, не верь, не верь. Только вот я на кладбище трижды в год хожу. А ты поди. И того реже». 3. К концу месяца Марго научилась отмывать пластилин со стен, со столов и с пола, отстирывать одежду от борща, от клея, от акварельных красок, выводить жирные пятна с занавесок и скатертей, натирать паркет. Считалось, что она пишет книжку, где главная героиня работает в детском саду, и решила на своей шкуре все испробовать. Нянечки и воспитательницы отнеслись к ней по-разному, кто-то с интересом к будущей книге и к писательству вообще, кто-то с раздражением и завистью. Марго отмалчивалась, не отвечала даже на прямые насмешки, мыла, чистила, скребла, стирала. К вечеру она уставала до полного безразличия. Приходила домой, перекусывала наскоро, чем попало, и валилась спать. В начале сентября позвонила Ленка, пригласила на новоселье. «Приезжай, ночевать останешься. Я в понедельник в ночь поболтаем». «Я не могу в понедельник», — сказала Марго. «Я работаю». «У тебя ж понедельник свободный был всегда, вместо субботы». «Я больше не работаю в библиотеке», — откашлившись и сделав глубокий выдох, призналась Марго. «Меня уволили». «Люська тебя уволила? За что?» «Я уезжаю, Лен. Я тебе давно хотела сказать, но не могла решиться». «Лен! Лен! Лен, ну не плачь! Ну, я приеду и останусь на понедельник, устроюсь как-нибудь, и мы поговорим обо всем. Ну, пожалуйста, Лен, а то я тоже заплачу». «И заплачь», — сквозь слезы сказала Ленка. «Лучшую подругу бросаешь. Можешь и поплакать». Народу на новоселье собралось много. Ленкины врачи и медсестры, народ из Серегиного КБ, родители. Тетя Вера Марго обрадовалась. Обняла, велела срочно найти жениха, чтобы такая красота зря не пропадала. «Я им еще не говорила ничего», — быстрым шепотом предупредила Ленка. Пришли даже новые соседи. Ленка уже успела с ними подружиться. Марго то возилась с детьми, то помогала на кухне, время от времени ловя на себе печальные Ленкины взгляды. Поздно вечером, выкупав и уложив детей и переместив Серегу с дивана в гостиной на кровать в спальне, Они сели с Ленкой пить чай на кухне. Обе молчали, не решаясь начать тот трудный, может быть, самый трудный за 25 лет их дружбы разговор, который непременно надо было начать. «Когда?» — не выдержав, спросила Ленка. «Не знаю пока. Может, на годы растянется, а может, уже через полгода визу дадут. И ты будешь все это время в детсаду полы драить и горшки намывать?» «Наверное. Я Александре Николаевне обещала. И потом вряд ли меня сейчас возьмут куда-то». «Откуда они знают? Ты ж только собираешься». «Они все знают, уж поверь». Ленка допила чай, повертела в руках пустую чашку, спросила. «Неужели тебе вот прям так плохо здесь?» «Меня зовут Рина Самуиловна Рихтер. Как ты думаешь, мне может быть здесь хорошо?» «Тебя зовут Бородина Маргарита Алексеевна!» «Это мой щит», — сказала Марго. «Он хорошо защищает. Но невозможно прожить всю жизнь за щитом. То есть, может быть, и можно, но я не хочу». «А как же я?» «Только вы с Серегой меня здесь и держите». «Плохо держим, выходит». «Я не могу себе представить лучшей подруги, чем ты была для меня», — помолчав, сказала Марго. «Но ты проживаешь свою жизнь, а я проживаю свою, и она другая. Никто не виноват в этом, и, живи мы в другом мире, никакой трагедии бы в этом не было. Мы бы друг другу звонили, писали, ездили в гости, точно так же, как сейчас, разве что не так часто». «А Родина? Получается, что ты Родину предаешь?» «Как я ее предаю? Военных тайн я не раскрываю. Я их и не знаю. Шпионить не шпионю. Клятв никаких не нарушаю, разве что пионерскую. Так я из пионерского возраста вышла давно. Почему Танька Голощапова, которая за поляка вышла и в Польшу уехала, не предатель, а я предатель?» «Так кто Польша? Социалистическая страна. А если бы она за француза вышла?» «Ты меня сейчас запутаешь, я знаю. Но сионизм — это расизм. Так в ООН признали». «То есть татарам учить татарский — это правильно, украинцам украинский — тоже хорошо, а евреям еврейский учить — это расизм. И ты меня спрашиваешь, почему я уехать хочу?» «Вот ты мне скажи, почему вы все так друг за друга цепляетесь? Почему непременно евреи должны быть с евреями? На работе друг друга тянете, устраиваете, я в больнице своей вижу. У русских этого нет». «Так», — сказала Марго. «Значит, и ты туда же. Но я тебе отвечу. Предположим, у вас в больнице главврач Сидоров Иван Петрович, и он принимает на работу Петрова Сидора Ивановича. И все думают, что это нормально. Сидоров взял на работу Петрова, обычное дело. А теперь представь, что главврач у вас Рабинович Михаил Иосифович, и он принял на работу врача Гуревича Леонида Яковлевича. Что все думают, а? Ну, русских же много, и татар много, и украинцев, и казахов. Но если бы ваш Данир Амирович взял бы на работу какого-нибудь Рустама Хакимовича, ты бы что подумала?» «В больницах евреев полно», — упрямо возразила Ленка. «А на заводах не очень. Отец говорил, в КБ одни евреи сидят, а в цехах ни одного». «А почему? Ты знаешь почему?» «Потому что не осталось еврейских рабочих. Им нельзя было за чертой оседлости жить. Они все в Белоруссии жили, в Литве, на Украине. В гражданскую их начали вырезать, а в отечественную закончили. Подчистую вырезали. Знаешь, сколько было там еврейских местечек? Тысячи! А сколько осталось? По пальцам пересчитать, да и в тех евреев раз-два и обчелся. А крестьян среди евреев и не было никогда. Нельзя было землей владеть, царский указ. Дворян не было, крестьян не было. В большие города на большие заводы не пускали. Что им оставалось? Лавочка да сапожная мастерская. А вы говорите, евреи работать не любят, торгашеский дух у них. Эх ты! Откуда ты все это знаешь?» После долгого молчания спросила Ленка. «Книжки читаю, головой думаю. У меня, между прочим, тоже голова имеется. Высшее образование у тебя есть? Есть. Бесплатное? Бесплатное. Квартира есть, работа есть. Была, во всяком случае. Книжки твои печатают, даже фильм сняли. Если тебя кто обзовет, можно в правком пожаловаться. Ты вот думаешь, что это все такое само собой разумеющееся? А у меня один дед погиб в гражданскую, а другой в отечественную, чтобы у нас с тобой все это было. Твои деды погибли, чтобы я не могла жить там, где хочу? Весь мир может жить, где хочет. Из того же Израиля можно куда угодно уехать, хоть сюда обратно, если пустят. А нас держат, как в клетке. Почему? Зачем? Если евреи такие плохие, если они всюду лезут, лучшие места занимают, так отпустите нас! Не держите! Зачем мы вам? Серега просунул лохматую голову в кухню, буркнул сердито. «Кончайте орать, детей разбудите». «Все, все, серенький, больше не будем», — торопливо пообещала Ленка. Серега исчез. Ленка встала, отошла к окну. Сказала, глядя в темную зеркальную поверхность, в которой отражалась Марго. «Знаешь, если бы ты сказала, я к Борьке еду, я бы тебя поняла. А так не могу. Давай считать, что я еду к Борьке. Не хватало еще нам напоследок поссориться». «Какая разница?» — горько усмехнулась Ленка. «Все равно уедешь и больше не свидимся». «И ты думаешь, это нормально? Правильно? Что я не смогу приехать в гости к лучшей подруге, потому что не впустят, а ты не сможешь приехать в гости, потому что не выпустят? Да какие там гости? Ты ведь даже письма от меня побоишься получать. Ведь побоишься же, да?» «У меня дети». «Я буду писать на адрес одной знакомой», — сказала Марго. «А она будет в советском конверте тебе пересылать. Так можно? Она одна, пожилая. Она не боится». Ленка всхлипнула, не поворачиваясь. Марго подошла к ней, погладила по плечу. Ленка повернулась, притянула к себе Марго, обняла, сказала сквозь слезы. «По-живому же режем. Больно. Больно», — эхом отозвалась Марго. «Больно». В начале октября Александра Николаевна выдала ей характеристику. Клетчатый тетрадный лист был наполовину пуст, и Марго невольно улыбнулась несообразности усилий и результата. Бородина М.А. работает в детском комбинате номер 34 уборщицей с 1 августа 1984 года по настоящее время, гласили неровные рукописные строчки. За указанный период нарушений трудовой дисциплины не допускала, с возложенными обязанностями справлялась. Характеристика дана для предоставления в АВИР. Директор комбината Щербакова А.Н. Рядом с подписью стояла круглая фиолетовая печать. Теперь у нее были все бумаги. Оставалось сочинить историю, что это за родственник прислал ей вызов и каким образом он оказался в Израиле. Вспомнив о Якове, старшем брате отца, бежавшем на фронт в первые дни войны, Марго долго и с увлечением сочиняла ему биографию. Партизанское движение, служба в армии Андерса, послевоенная жизнь в Польше, прежде чем поняла, что первым же вопросом в АВИРе будет «Откуда вы это все знаете?». От красивой истории пришлось отказаться, оставив только канву. Яков Рихтер, старший брат отца, оказавшийся после войны в Израиле, сменивший имя на Арье Эшель и найденный Женей и Яшей по ее Марго просьбе. На следующий день в 5:30 утра она уже стояла в очереди возле АВИРа. Анкет с просьбой о выезде выдавали немного, и некоторые даже ночевали в подъездах напротив, чтобы получить заветный бланк. Люди, стоявшие рядом, делились опытом, перешептывались, конспиративно оглядываясь по сторонам. До Марго доносились только отдельные слова: «багаж», «отказ», «золото», «вена». Она молчала, ежилась в тонком плаще, разглядывала своих нынешних и будущих соотечественников, вспоминала разговор с Липкиной. Тогда она решила, что уезжать совершенно необходимо, чтобы не случилось. Стать Нонной Семенной она не хочет. Но чем больше проходило времени, тем труднее становилось от ее слов отмахнуться. Ближе к 9 очередь начала выравниваться, выстраиваться в четкую линию. Марго оглянулась. Все люди вокруг, мужчины и женщины, молодые и старые, красивые и не очень, в модных джинсах и в заношенных до блеска брюках, пузырящихся на коленях, смотрели на дверь, что должна была вот-вот открыться, с одинаковым выражением покорной надежды, готовности к худшему и надежды, понимание, как призрачны их мечты и все равно надежды, страха, потому что за этими дверьми их могли осудить, посадить, раздавить, и все еще надежды. Ей стало грустно и ужасно жалко всех. Себя, Липкину, людей в очереди. Весь этот странный, непохожий, неудобный, бесприютный, упрямый народ, частью которого она оказалась, и изменить это никак не могла. В очереди она была третьей, и в заветный кабинет попала довольно быстро. В узкой комнате за широким от стены до стены массивным письменным столом сидела молодая женщина, сосредоточенно перебирая листы пухлой потрепанной амбарной книги. Марго подождала пару минут, потом кашлянула деликатно. Женщина подняла голову. «Надя! Кудрявцева!» — ахнула Марго. «Да», — медленно сказала женщина, хмурясь от усилия вспомнить. «Бородина! Рита!» «Я? А ты что, здесь работаешь?» «Да. Почему это так тебя удивляет?» «Неожиданно как-то после истфилфака и вавир». «Здесь давали квартиры. Я одна, мне квартиру получить непросто, а по общагам мотаться надоело». Марго кивнула сочувственно. Надя спросила: «А ты как? Где работаешь, замужем?» «Работаю, в разводе, детей нет». «Собралась за границу? У тебя что, родственники есть? Или турпутевка?» «Нет, я... Мне нужно разрешение на выезд в Израиль, в эмиграцию. Насовсем». «В Израиль? Ты?» — поразилась Надя. «Это длинная история. Вот бумаги мои, там все написано». Надя взяла папку, открыла, начала листать. Марго молчала, наблюдала за ней из-под тишка. Дочитав, Надя положила папку на стол, посмотрела на Марго удивленно, сказала: «Умеете же вы притворяться?» Марго засмеялась. Это вышло как-то само собой, но чем дольше она смеялась, тем труднее было остановиться. Надя смотрела на нее с явным испугом, и Марго выдавила сквозь смех: «Извини, это нервное». Отсмеявшись, спросила: «Какие-то еще бумаги от меня нужны или все в порядке?» «Вроде все в порядке», — все так же испуганно глядя на нее сказала Надя. «Я позвоню тебе, если что-то надо будет». «Сколько времени это займет?» «Обычно от полугода до года, но я постараюсь ускорить». «Спасибо». Марго встала. Надя спросила быстро: «Слушай, а чего ты смеялась так? Что я такого смешного сказала?» «Ничего. Просто я только вчера размышляла, как скоро я что-нибудь такое услышу». «Какое такое?» «Да это все не важно, Надь», — сказала Марго. «Ты только постарайся побыстрее». «Не все от меня зависит», — перебирая бумаги, заметила Надя. «Постой, постой, от родителей справки нет». «Так они же умерли». «От приемных родителей». «Тоже умерли». «Тогда принеси свидетельство о смерти или справку с кладбища, где захоронены, для всех. Бланк я тебе дам, но без свидетельства о смерти документы не приму». Марго попрощалась и вышла на улицу, размышляя, хорошо это или плохо, что ею будет заниматься Надя. Решила, что скорее хорошо. Надя сентиментальна, должна помочь в память о студенческой общей молодости. Потом задумалась о странных кульбитах судьбы, что свела ее сегодня с Надей. И только подойдя к дому, осознала, что все, просьба подана, назад дороги нет. На Карачевском кладбище за 3 бутылки талонной водки все тот же пузатый румяный толстячок выдал ей 3 отпечатанных одним пальцем справки с датой смерти, номером свидетельства о смерти и номером могилы. Оставался отец. Марго нашла у матери в тумбочке старую записную книжку, заказала межгород. Ответили быстро, совершенно чужие люди, сообщили, что Бородина здесь давно не проживает, съехалась с племянницей, адреса нет и телефона нет. Вздохнув, Марго взяла из быстро тающего запаса десятку и в ближайшие выходные отправилась на толкучку. В понедельник после работы она помчалась в ЗАГС, отчаянно надеясь, что Кротова все еще работает там. Ей повезло, Кротова была на месте, изящный черный футлярчик с тисненной золотистой розой перекочевал из рук в руки, и Марго было велено позвонить через неделю. Чтобы чем-то себя занять, пока пройдет неделя, Марго принялась осматривать небогатое свое имущество. Каждый вечер она измеряла, взвешивала, оценивала, прикидывала. Кресло и стол в ее комнате, ветхие настолько, что она боялась их двигать, чтобы не развалились, останутся на месте. Материнский диван, телевизор и холодильник можно продать. Продать можно и оба шкафа, шкаф-солдатик из ее комнаты и материнский большой с зеркалом. Постельное белье, застиранное до прозрачности, сгодится разве на подгузники? Единственный приличный комплект она возьмет с собой. Зимняя одежда вся уйдет Ленке, летнюю она возьмет с собой. Швейную машинку и фотоаппарат со всеми принадлежностями тоже нужно продать. Оставались книжки. И после долгих болезненных размышлений она отложила в сторону двухтомник Пушкина, двухтомник Лермонтова, «Мастера и Маргариту» Ленкин с Серегой подарок, еще несколько самых-самых любимых книжек. Подумав, добавила 2 авторских экземпляра «На холме» и «Под холмом» и 2 номера «Урала» с рассказами. Получилось 9 килограмм. Разрешалось 40 килограмм плюс ручная кладь, и она добавила в стопку однотомник Бунина. Из комнаты перебралась на кухню. Решила, что любимый материнский сервиз все равно не доедет, а потому тоже отправится к Ленке. Процесс так увлек ее, что только сняв с антресолей чемодан, она вспомнила, что пока что у нее даже документы не приняли. Стерла с чемодана пыль и убрала его обратно. Через неделю и день она позвонила в ЗАГС. «Документ пришел», — сказала Кротова. «Можете забирать». Через 2 дня, отпросившись на утро с работы, она снова отправилась в АВИР. На сей раз в комнате вместе с Надей сидел смутно знакомый широкоплечий человек. Сидел он не на стуле, а на краю стола. Улыбался добродушной белозубой улыбкой. И Марго вспомнила. «Апанасенко. КГБшник. Значит, в Израиль собираетесь?» Вместо приветствия спросил он. «А ведь говорили, что не собираетесь, что не из этих вовсе». «Тогда я и не собиралась». «Что же собрались?» «Узнала, что мои биологические родители были евреями». «И что? Мало у нас в стране евреев живет?» «Мои друзья, уехавшие в Израиль, по моей просьбе искали там моих родственников и обнаружили старшего брата моего отца. Он и прислал мне вызов. Это мой единственный живой родственник». «Вот как. А где же остальные?» — улыбнулся он. «Кто где?» — подчеркнуто спокойно сказала Марго. «Кто в Белоруссии немцами расстрелян? Кто под Москвой в братской могиле лежит? Родители сбиты машиной». Она закусила губу, понимая, что не надо, ни время, ни место, но одновременно понимая и то, что если не сейчас, то уже никогда. И докончила. «Сбиты бывшим полицаем, которого отец опознал». «Что? Что такое?» — быстро спросил он. «Бывший полицай, которого мой отец опознал на улице, нанял человека, уголовника, и тот сбил моих родителей грузовиком. 30 лет назад. Насмерть». «И у вас есть тому доказательства?» — после долгой паузы спросил он. «Только косвенные. Прямые доказательства есть у вас. Поищите в своих архивах дело Калюжного Марцинкевича». «Откуда вы знаете, что есть у нас в архивах?» Снова быстро, жадно даже спросил он. «Я не знаю, только надеюсь. Может, уже и нет». «Но откуда вам это все известно?» «Собирала по крупицам». «Я бы хотел посмотреть на эти крупицы». «Могу вам передать». Он поглядел на Марго долгим, испытующим взглядом, сказал: «Ну хорошо, мы пригласим вас отдельно. А что с приемными родителями?» «Приемная мать сама была из детдома, родни не имеет. Скончалась от сердечного приступа 3 года назад. Приемный отец оставил семью, когда мне было 10 лет. Скончался 11 лет назад. Я одна». «Мало ли у нас в стране сирот», — пожал он широкими прямыми плечами. «Почему все-таки вы хотите уехать из страны?» «Я хочу не уехать откуда-то, а поехать куда-то. В Израиль». «И вы уверены, что хотите жить в Израиле?» «Как я уже сказала, там живет мой дядя, единственный оставшийся у меня родственник». «Вы писатель», — медленно произнес он, издевательски растянув «а». «Что же вы будете в Израиле делать? На еврейском языке писать? Его ж никто, кроме евреев, не читает». «Я здесь работаю уборщицей в детсаду. Могу и там работать уборщицей в детсаду», — сказала Марго. «Зато у меня будет семья». «На богатого дядю надеетесь?» «Я не знаю, насколько мой дядя богат. Вряд ли». «Все евреи богатые. Вы только притворяетесь несчастными», — с неожиданной злостью сказал он. «Ноете, ноете, а гешефты свои проворачиваете». Марго промолчала. «Что еще вам не дали в СССР?» Вдруг рявкнула Панасенко. «Квартиру дали, образование дали, работу дали, телефон и тот дали. Чего вам не хватает всем?» «Лично мне не хватает семьи». «Что же вы развелись, если так семью любите?» Марго не ответила, смотрела в пол, разглядывала добротные коричневые ботинки с крошечной тисненной ящеркой на боку, тонкие шерстяные носки в цвет обуви, брюки в елочку. «Молчите. Сказать нечего. Зато в Израиле разговоритесь. Будете всем рассказывать, как вас тут притесняли». Он спрыгнул со стола, прошелся по комнате, встал прямо над Марго. «Помяните мое слово, Бородина. Вы еще назад запроситесь. Вы не знаете, как это — жить с евреями. Что такое война, вы тоже не знаете. А там все время войны». «Вы ведь меня все равно не впустите», — усмехнулась Марго. «Как знать», — оживившись, сказал он. «Может, и впустим, если раскаетесь. Только к чему рисковать?» Марго пожала плечами. Он нахмурился и, не прощаясь, пошел к двери. «Так что, Андрей Васильевич, документы брать у нее или нет?» — крикнула вслед молчавшая до сих пор Надя. «Бери», — сказал он. «Черт с ней! Будь моя воля, я бы их всех...» Он не договорил, сильно хлопнул дверью. «Я тебе позвоню, если что надо будет», не глядя на Марго, сказала Надя. Теперь, каждое утро, едва проснувшись, она бежала к почтовому ящику, заглядывала внутрь, засовывала глубоко руку, ощупывала углы. Ничего не было, и она возвращалась в квартиру, пила чай, убегала на работу. Вечером, возвращаясь домой, обшаривала ящик еще раз. Время шло. Она никуда не ходила, ничего не читала, ни с кем, даже с Ленкой не общалась. Только работала, спала и ждала. В середине ноября позвонила Ленка. Марго обрадовалась, но слушала поначалу настороженно. «Ты телевизор смотришь вообще?» — спросила Ленка. «Не-а, я его продала», — засмеялась Марго. «Как продала? Зачем?» «Деньги нужны». Ленка помолчала, сказала: «Тут твой фильм недавно показывали по 3-му каналу». Я опять посмотрела. хороший. Я рада. Там в титрах тебя не было. Как не было? Удивилась Марго. Должна быть. В двух местах. Автор сценария и по мотивам. Не было. Его с утра повторяли. Я в больнице еще раз титры посмотрела специально. Логично. Помолчав, сказала Марго. Вполне логично. Может, ты и права? Медленно произнесла Ленка. Я... В трубке послышался стук и детский плач. «Перезвоню!» — крикнула Ленка и бросила трубку. Перезвонила она только на завтра, объяснила. «Настя со стула свалилась, хорошо так приложилась, но обошлось, только ушиб. Ты приезжай на выходные, поговорим». «Не знаю, стоит ли». «В смысле...» «Я знаю, в каком смысле», — перебила Ленка. «Ты меня за кого держишь? Приезжай и точка». Позвонил Илья. Пригласил на именины с тортиком, как обычно. Марго пришла в знакомый до последней веточки сквер, долго стояла, ловила ладонью снежинки, думала о том, как будет скучать по снегу. Наконец появился Илья, спросил отрывисто, что нового. «Сдала документы в АВИР, жду ответа», — сказала Марго. «С работы уволили, издательство письмо прислало, договор расторгло». «На что живешь?» «Уборщицей работаю в детсаду». «Мы отмечаем Хануку, это раз, и нашли нового учителя иврита, очень толковый парень, это два. Занятия утром в субботу». «Утром в субботу я никак не могу, у нас заводской садик, по субботам работаем». «Как знаешь. На Хануку придешь? В среду вечером первая свеча». «Приду. Куда?» Он назвал адрес, сказал, что приносить надо только деньги. Если у нее с деньгами трудно, то трешки хватит. Марго кивнула, он сказал печально. «Все меньше нас и меньше. Кто уехал, кого посадили. А новичков почти нет». «Как там Арнольд?» — вспомнила Марго. «Посадили. 2 года за антисоветскую пропаганду. Он почти год отсидел уже, так что год с небольшим остался». Марго вздохнула. «За свободу надо платить. Кто ее просто так получил, тот ее не ценит», — сказал Илья, убеждая то ли Марго, то ли себя самого. «А мы с тобой?» «Так мы же тоже платим», — удивился он. «Ладно, пошел я. До среды». За Ханукой наступил день рождения деревьев, потом Пурим. Илья был прав, народу пришло гораздо меньше, и праздника почти не ощущалось. Инны тоже не было. Илья сказал, что родители наконец подписали ей разрешение, и она уехала в Москву за визой. За Пуримом шел Песах, еврейская Пасха, за Пасхой День независимости. Во дворе на материной клумбе появились первые одинокие стрелки новой травы, а почтовый ящик был пуст, пуст, пуст. И в КГБ ее тоже не вызывали. Некоторое время она размышляла, не сходить ли туда самой, если уж история все равно выплыла наружу, но так и не решилась. Дважды она звонила Наде, и каждый раз Надя отвечала с заметным раздражением, что пока ответа нет. «Что, не выпускают тебя?» — спросила как-то Александра Николаевна. «Пока нет». «Хочешь воспитательницей? И зарплаты побольше, и вообще. Ты же в школе работала, педагогический опыт есть». «Нет, спасибо», — отказалась Марго, а потом пожалела. 500 рублей за проданные вещи были отложены на отъезд. Жила она только на зарплату, и считать приходилось не только рубли, копейки. Но ей казалось, что это правильно, что ничего постоянного, устойчивого в нынешней ее жизни быть не должно. Так и надо жить, на чемоданах, на гроши, чтобы не спугнуть судьбу. Так она и дожила до лета. А в начале июня позвонила Надя. «Тебе дали разрешение», — сказала она. «Приходи в понедельник, принеси 700 рублей, 201 рубль за пошлину и 500 за отказ от гражданства». «Ну, я у меня... Да, конечно, спасибо. Во сколько приходить?» «Лучше с утра приходи, к 9:00». Марго повесила трубку. Радости не было. Только панический ужас. Как могла она забыть, что есть еще пошлина? Как? 500 за вещи, плюс 60 на сберкнижке. Оставалось 140 рублей. Она вытряхнула на диван содержимое кошелька, пересчитала. 12 рублей. 53 копейки. В воскресенье можно пойти на толкучку, продать книги. В субботу можно сдать в скупку золотую цепочку, подарок матери на окончание школы. Может, не хватить. Скорее всего, не хватит. Она сняла трубку, набрала Ленкин номер и тут же положила трубку. Нельзя. Невозможно. Позвонить Глебу? В конце концов, он ей должен. Красный москвич, совместно нажитое имущество, остался у него. Звонить не хотелось, но, обойдя еще раз полупустую квартиру и осмотрев немногие оставшиеся вещи, она поняла, что другого выхода нет. На сей раз он ответил быстро. Узнал ее, удивился, спросил. «Разве ты еще здесь?» «Мне нужны деньги», — сказала Марго. «Чтобы уехать, мне нужны деньги». «Сколько?» — спросил он. И Марго выдохнула с облегчением. Уж очень не хотелось упоминать о москвиче. 150 рублей в долг. Возможно, я не успею отдать тебе все, но большую часть отдам в течение месяца». «Как тебе передать?» «Давай встретимся у кинотеатра, у спутника», — неожиданно для самой себя предложила Марго. «Замыкаешь круг?» — усмехнулся он. «Ну что ж, давай». Весь июнь она прощалась. С Глебом, с соседями, с Ниной Анатольевной и учителями, с Александрой Николаевной и детским садом. Ни с Люськой, ни с Татьяной Владимировной прощаться не стала. Традиционную прощальную вечеринку тоже не стала устраивать. Советов, где купить, как вывести и продать матрешки, балетные тапочки, веники и значки с серпом и молотом, она наслушалась на чужих вечеринках. Список людей, кому надо послать вызов, от Ильи уже получила, и ивритские кассеты и прочие материалы ему уже отдала. Она сходила в последний раз на кладбище, попросила у матери прощения, попросила у родителей удачи, сдала телефон, сдала в домоуправление ключи от квартиры, перевезла нераспроданные книжки Нонне Семенне, съездила в Москву в голландское посольство за визой. Вернувшись в Карачев, еще раз сходила на кладбище, рассказала матери, что теперь за ней будет смотреть Ленка, и отправилась в Волчанск на самое трудное из своих прощаний. Против ожиданий Ленка не плакала, только вздыхала, слушая рассказы Марго о предотъездной суете. Привезенную Марго рукопись, одну из двух копий, спрятала в шкаф под постельное белье, потом сказала: «Ежели у нас тут что-то сдвинется, поклянись, что приедешь». «Клянусь», — сказала Марго, — «в тот же день, как разрешат. Но писать я тебе буду, только если будешь отвечать, хоть парой строчек, не из принципа, а потому что... Ну, ты знаешь, если тебе это станет не нужно...» «Тебе нужно, а мне не нужно? Дур ты все-таки, Ритка, круглая дура», — сказала Ленка, утирая слезы. «А я-то мечтала, что наши дети вместе будут расти». «Вместе они по-любому расти не будут», — невесело усмехнулась Марго. «Косте 6, Насте 2, а у меня ничего даже в проекте». «Найди Борьку!» — колдовским ведьминым голосом велела Ленка. «Найди Борьку и женись на нем! Я тебя заклинаю, чтобы так и случилось!» «Ну вот, теперь сама ревешь, как белуга!» «Белуха!» — сквозь всхлипы машинально поправила Марго. Вернувшись в Карачев, она забрала из вокзальной камеры хранения свои чемоданы. До поезда в Москву оставалось чуть больше 3 часов. Все 3 часа она просидела в зале ожидания, ни на кого не глядя, ни о чем не думая, ничего не чувствуя, словно превратившись в огромные часы, в которых тикает, двигаясь по кругу, стрелка, и больше нет ничего.